где мой идеальный герой? Нежные слова на заборе, желтые тюльпаны на фоне серого песка. Где мой идеальный герой? Потерялись дни неудачи, и никто со мной не плачет, и не плачу я. Где мои святые мечты вывели на чистую воду? Я не лезу, не зная броду, мутная вода. Обещания, клятвы, долги, мы с тобой связаны цепью, вырваться за новую целью только ты и я. Эту книгу я не хочу обманывать.